Голос пророков Иона. Божья любовь и милосердие ко всем народам. Писание последних еврейских пророков определяется как венец и цветок еврейских писаний. Книга 12, соединенные вместе свитки по причине их кратости, повествует о развитии пророческого служения в Израиле и отражает золотой век еврейского языка. Возвышенные и уникальные вести этих древних пророков были текущими не только в их дни, но приемлемые и важные также для нашего времени. Несмотря на то, что еврейские пророки предупреждали о праведном Божьем суде за грех и увещали людей покаяться, они предлагали теплое поощрение и великое утешение тем, которые от сердца доверялись и повиновались Богу Израиля. Их видения включали национальные и интернациональные события, ближайшие и будущие. Бог Израиля признавался Богом истории, интересующимся всем человеком. Книга пророка Ионы, 1 из 12, представляет сильное и ясное доказательство Божьей любви, сострадания и милосердия ко всем народам. Ибо Иона, сын Амофеина, рожденный в маленькой деревне недалеко от Назарета, предопределенный быть пророком не только для своего израильского народа, но также быть Божьим источником сообщений жителям великого языческого города Ниневии, ассирийской столицы. Написана она в стиле биографического повествования. Книга Ионы является одной из более известных и удобочитаемых книг еврейских писаний. В центре этого захватывающего повествования переживаний пророка Ионы лежит пророческая и прообразная цель. Вступительные слова книги передают краткое и определенное повеление пророку Ионе. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофеину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, ибо злодеяния его дошли до меня». 1 глава с 1 по 2 стих. Теперь пророк Иона был исторической личностью. Исторические записи об израильских иудейских царях, говоря о действиях царя Иеровоама, отождествляют Иону. Он восстановил пределы Израиля от входа в Ефав до моря пустыни по слову Господа, Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амофеина, пророка из Гав-Хеферы. 4 книга Царств, 14 глава, 25 стих. Город Ниневия был буквальным и великим городом. Первый раз он упоминается в Писании, в первой книге Моисея, Бытие, 10 главе, 11 стихе. Во дни Ионы эта древняя столица Ассирийской империи находилась на восточном берегу реки Тигра и была самым большим городом в мире. Сегодня мы знаем из археологических фактов, что сама Ниневия включала целую группу городов. Еврейские писания, упоминая Ниневию, всегда говорят о ней как великом городе. Однако, говоря с Ионой, Божие внимание было обращено на злодеяние этого великого города-комплекса. Появилась странная и необыкновенная реакция для пророка после повеления Божия. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа». 1 глава, 3 стих. Это было очень необычайным. Казалось необъяснимым. Ниневия была на востоке, а Иона путешествовал на запад. Фарсис, вероятно, был на побережье Испании, на таком далеком расстоянии, как только можно было доехать в то время. Это противоречивое действие Ионы к Божьему определенному поручению можно объяснить только по отношению пророка. Он совершенно ненавидел Ниневию. Он пламенно желал, чтобы совершился грозный суд над этим городом. Ниневитяне были известны за свое насилие. Ассирийцы были жестоким народом, Часто они делали набеги на иудейскую землю, грабя и совершая жестокость. Бог уже указал через ранних пророков, что Ассирия будет карательным бичом Израиля в его руке. И он боялся, что весть Божия будет успешной в Ниневии. Помилование Ниневии могло означать окончательное падение его собственного народа. Позже, когда Ниневия приняла Божью весть через Иону и покаялась, сам пророк исповедует свою причину бегства в Фарсис. «Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты, Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». 4 глава, 2 стих. Теперь Иона мог убежать, но вмешательство Бога пришло очень быстро. Иона никогда не добрался в Фарсис. Бог проявляет свою суверенность во всей природе. Иона записал: «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Какое твое занятие, и откуда ты идешь, где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу». И сказали ему: «Для чего ты это сделал? Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море». Но эти люди начали усердно грести, чтобы пристать к земле, но не могли. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу из чрева кита и сказал: «Я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню, у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. 1 глава с 4 стиха по 2 главу 10 стих. Это вкратце сущность повествования об Ионе и великой рыбе. Теперь, если нет признания живого Бога и его суверенного действия в сфере природы и человеческой жизни, пророчество Ионы нельзя понять. Иона описывает чудотворные происшествия. Никакое естественное объяснение не может разъяснить все, представленное здесь. Многие насмешки сосредотачиваются вокруг поглощения Ионы рыбой и его сохранением в ней. Отрицание чудотворного является корнем трудностей. Заберите чудотворное из еврейских писаний. Удалите все чудеса из священной Библии. Сколько останется? И самое важное, останется, что за Бог? Книга пророка Ионы является пророчеством от живого Бога относительно Израиля. 5 книг Моисея ясно провозглашает, что Израиль, подобно как Иона, был избран Богом быть его народом и быть его свидетелем. Израиль, как и Иона, не повиновался воле Божией, как и Иона среди иностранных национальностей на корабле. Израиль был рассеянным среди народов, как и Иона был чудотворно сохранен великой рыбой. Израиль тоже только чудотворно сохраняется в плане Божием на протяжении длинных столетий рассеяния. Но повествование Ионы не кончилось. Когда пророк Иона обратился к Богу в истине, он был восстановлен, и его полномочие возобновлено. Он познал, что спасение от Господа, и он стал знамением для Ниневии. Его репутация предшествовала его, возможно, через прямые или окольные известия от корабельщиков. Город с приблизительно 1 миллионом душ покаялся и был избавлен. И так предсказывали пророки относительно Израиля. Когда Израиль обратится всем сердцем к Господу, он получит восстановление и полномочия. Великий раввин и старца, который стал апостолом Павлом, провозгласил: «То, что будет принятие, как не жизнь из мертвых» Римлянам 11 глава 15 стих. И он научился еще одному уроку. Когда пророк был чрезвычайно недоволен, вместо того, чтобы радоваться результату своей проповеди, Бог употребил растение, червь и знойный ветер, чтобы нежно научить своего слугу. Господь указал, что Иона имел сожаление о растении, которое предоставило ему тень и было уничтожено червем. Один Бог произрастил его быстро, и в одну ночь оно пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого и множества скота? Определенно, Бог любит и заботится о всех людях и всем его творении. Фарисеи приступили к Иисусу Христу и сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Верите ли вы Моисею, Ионе пророкам? Как Иона был знамением для Ниневии, так смерть Христа, погребение и воскресение были знамением. Назад из среды смерти он предлагает вечную жизнь. Он умер, чтобы Евангелие пришло к евреям и язычникам. И вот здесь больше Ионы. Доверьтесь ему. Аминь.